9 тукылдыков и 1 мимылдык. В давние времена в одном ауле жил скромный и работящий мимылдык, а соседями у него были 9 тукылдыков, дубин бестолковых да завистливых. Трудились они все дровосеками, заготовляли дрова и продавали их. У мимылдыка работа спорится. За день он по 10 сажен со своим топором проходит, а тукилдыки за это время едва 9 сажен на 9 одолеет. Не нравилось это тукилдыкам, звались они на мимылдыка. Вот решили они отомстить своему удачливому соседу. Выбрали ночь потемнее и пришли на делянку мимылдыка. Подожгли они 100 сажений деревьев трудолюбивого соседа и радостные домой вернулись. На следующее утро мимылдык, как всегда, отправился работать на свою делянку. Пришел и видит: стоят все деревья обугленные, а большая поленница готовых дров в кучу обгорелых головешек превратилась. Другой бы на его месте загоревал, но мимылдык был не таков. Приехал он на свою делянку с арбой, на которой большой чуман, короб для груза, стоял. Собрал оставшиеся головешки, погрузил в чуман, а сверху торбышей, большим полотнищем, накрыл. Поехал он с головешками по аулам. Не день ехал, и не два, и, наконец, приехал в дальний аул. Попросился на ночлег к самому богатому баю в этом ауле. Бай его пустил. Сели они с хозяином ужинать, а рядом 3 дочери хозяина вертятся. И такие они все ягозы, одна озорнее другой. Спрашивают девушки у гостя: «Скажи, абый, а что ты на своей арбе привез?» Прищурился мимылдык с хитринкой и отвечает озорницам: «Везу я на своей арбе чуман, полный золотых монет. Да не простое это золото, а заговоренное. Если кто чужой без моего разрешения на него взглянет, мигом оно в обгорелые головешки превратится». Любопытно стало девушкам на заговоренное золото взглянуть. Выбрали они удобный момент, пробрались во дворе к арбе, откинули торбышу и заглянули в чуман. Смотрят, а там не золото лежит, а черные-причерные головешки. А мимылдык проследил за девушками, поймал их, когда они в его чуман заглядывали, и давай на весь двор кричать и брониться. На шум вышел хозяин дома. «Что ты бронишься, абый?» — спрашивает он гостя. «Как же мне не брониться?» — кричит мимылдык. «Дочки твои без моего разрешения на золото взглянули. Сглазили они мое богатство. Вот оно в головешке и превратилось». Успокоил бай мимылдыка и пообещал расплатиться за проделки дочерей. Утром мимылдык получил деньги у хозяина за проделки дочерей и домой поехал. Стал он на полученные деньги свое хозяйство расширять. Дом выстроил каменный, амбар поставил просторный, да еще конюшню большую возвел. Купил себе хороший тарантас, в который запрягал 2 породистых рысаков. Смотрят тукылдыки на богатство мимылдыка и от зависти ночами спать не могут. Не выдержали они, отправились к соседу узнать, как же он так быстро разбогател. «Поделись с нами секретом, сосед!» — просит его. Мимылдык им отвечает: «Вот вы хотели меня по миру с умой пустить, а сами только сказочно обогатили меня. Сожгли вы мою делянку, а я и не стал горевать. Собрал все оставшиеся головешки, нагрузил ими полный чуман, да по аулам поехал. В одном ауле и обменял их на золото». Даже договорить не успел мимылдык, как тукилдыки к своим делянкам бросились. Подожгли они деревья, ждут, когда те догорят. Торопятся, сил нет ждать. собрали тукалдыки еще дымящиеся головешки, нагрузили ими свои арбы и скорее лошадей в соседний аул погнали. Въезжают они на главную улицу и давай во все горло голосить: «Эй, кому головешки нужны? Еще совсем горячие головешки, меняем их на золото, подходи, народ, налетай!» Орут, как оглашенные, чуть глотки себе не сорвали. Жители аула переполошились, думают, что это за мошенники к нам приехали. Обмануть нас хотят. Собрались они все вместе, вооружились кто чем мог и бросились на странных приезжих. Начали их колотить да приговаривать, где это видано головешки на золото менять. Совсем нас за дураков держите, вот вам за это. Еле-еле тукылдыки ноги из того аула унесли. Сообразили, наконец, что посмеялся над ними мимылдык. Они сами сожгли свои делянки, да в придачу хорошую трепку от жителей соседнего аула получили. Еще пуще в них ненависть к разбогатевшему соседу вспыхнула. Вернулись они в свой аул, а по дороге договорились убить ненавистного им мимылдыка. Как только ночь настала, собрались 9 тукылдыков и отправились к дому мимылдыка. А он их увидел в окно, понял, что не с добром к нему соседи пришли, и спрятался на крыше своей. Весь дом обыскали тукылдыки и не нашли своего врага заклятого. Тогда от ярости накинулись на его мать и задушили бедную женщину. Когда убийцы ушли, мимылдык спустился с крыши и увидел, что с его матерью стало. Загоревал он, заплакал, а потом обмыл тело матери душистой водой, чистое платье на нее надел, украшения повесил, в дорогую накидку завернул, посадил в тарантас свой и выехал со двора. Ни день не ехал, ни два, наконец, приехал в тот самый дальний аул. Попросился ночевать у того же бая. Пустил его бай, сели они ужинать. А глупые дочери хозяина снова вокруг гостя вертятся. Спрашивают его: «Скажи, абый, а кто это с тобой наряженный в тарантасе приехал?» «А это сестрица моя», — отвечает мимылдык. «Едем мы с ней в город, у родни погостить». Любопытно стало девушкам взглянуть на сестру гостя. Начали они просить его откинуть накидку. А мимылдык им отвечает: что вы, никак нельзя этого делать. Сестра у меня такая красивая, что вы можете сглазить ее, и умрет она тогда. Или не помните вы, что с моим золотом случилось?» Запрет этот еще пуще в девушках любопытство разжег. Пока гость чай пил, улучили они момент, забрались в тарантас и откинули накидку. Смотрят, а там не живая девушка сидит, а мертвая женщина. Мимылдык же проследил за девушками, поймал их, когда они накидку откидывали, и давай на весь двор кричать, да во весь голос рыдать. На шум вышел хозяин дома. «Что ты рыдаешь, абый?» — спросил он гостя. «Как же мне не рыдать?» — отвечает наш герой. «Дочери твои не послушались меня, откинули накидку и на сестрицу мою взглянули. Сглазили они сестрицу, и она умерла!» Начал успокаивать богатый бай мимылдыка: «Выбирай за сестру свою умершую, любую из дочек моих. Коли нет у тебя жены, бери любую замуж. А коли есть, бери сестрой названной. Будет она тебе во всем помогать». Приглянулась мимылдыку младшая из сестер. Просватал он ее за себя. С радостью выдал бай дочь за гостя, да еще и приданое немалое дал. А мать свою мимылдык похоронил честь по чести. Вернулся наш герой домой с молодой женой-красавицей. Узнали это тукылдыки, пришли узнать, откуда это опять их удачливому соседу счастье привалило. «Наверное, ты какой-то секрет знаешь. Как можно жениться на такой красавице, скажи нам?» — просят тукылдыки. Мемылдык отвечает им: «Вы меня убить хотели. Мать мою задушили. Погоревал я, а потом вот посадил мать в тарантас свой и по аулам отправился. В одном ауле и обменял ее на самую красивую девушку. Как услышали это тукылдыки, все по домам бросились. Задушили безжалостно свою мать, завернули ее в лохмотья, положили в арбу и поехали в соседний аул. Въезжают они на главную улицу и давай во все горло кричать: «Кому нужны мертвые? Хорошие мертвые! Меняем мертвую старуху на красивую девушку! Подходи, народ, налетай!» Орут, как оглашенные, чуть глотки себе не сорвали. Жители аула переполошились, думают: «Опять эти мошенники к нам приехали, обмануть нас хотят». Собрались они все вместе, снова вооружились кто чем мог и бросились на приезжих. Начали их колотить да приговаривать: «Где это видано мертвых старух на живых девушек менять? Совсем нас за дураков держите! Вот вам за это!» Еле-еле избитые тукылдыки ноги из того аула унесли. Сообразили они, что посмеялся над ними мемылдык. Бросили они свою мать в канаву возле дороги. Вернулись в свой аул, а по дороге договорились на этот раз во что бы то ни стало убить ненавистного им мемылдыка. Даже не дожидаясь ночи, бросились убийцы в дом мемылдыка. Напали на него разом, связали его, затолкали мемылдыка в мешок и потащили к реке, чтобы утопить его там. А чтобы везучий сосед и на этот раз не избежал смерти, решили жердями затолкать мешок на самую глубину реки. Оставили они мешок на берегу, пошли домой за жердями. Ушли тукылдыки, а мешок с мемылдыком внутри заметил пастух, пригнавший к реке свое стадо на водопой. Интересно пастуху стало, что может быть в мешке. Пощупал он мешок, понял, что внутри человек сидит, и спрашивает: «Эй, зачем ты в мешок залез?» А мемылдык ему и отвечает: «На улице-то холодно сегодня, а в мешке знаешь, как тепло. Вот и залез немного погреться. Можешь сам проверить. Только вдвоем мы в мешке не поместимся. Придется мне вылезать. Но если хочешь, пущу тебя погреться». А пастух очень замерз, пока стадо пас. Развязал он мешок, освободил мемылдыка и на его место залез. Мемылдык завязал тесемки мешка, а сам неподалеку спрятался взглянуть, что будет дальше. Тут тукылдыки на берег возвращаются, длиннющие жерди несут. Бросили они мешок в реку, затолкали его жердями на самую глубину. Подождали, пока из воды пузыри идти не перестали. Когда вода успокоилась, стали они руки потирать и говорить друг другу: «Ну вот и избавились мы от проклятого мемылдыка». Пришли они в дом своего соседа, стали его добро делить. «Я заберу себе дом!» — кричит первый. «Я оставляю себе амбары!» — надрывается второй. «Я никому не отдам конюшню!» — орет третий. «Я возьму себе жеребца!» — пытается всех перекричать четвертый. И каждый из жадных тукалдыков старается побольше из чужого добра ухватить. Дошло дело и до драки. А мемылдык выбрался из укрытия, собрал разбредшееся стадо и погнал его к себе домой. Как увидели тукалдыки, что он жив и невредим, до смерти испугались. Но только жадность их, даже страха сильней. стали они спрашивать Мималдыка, где это он такое большое стадо взял. А Мималдык им отвечает: «На дне реки, куда вы меня в мешке жердями затолкали, бродят несчитанные стада скотины и только и ждут, когда их новый хозяин себе возьмет». Загорелись глаза у жадных тукалдыков, стали они просить Мымылдыка утопить их. «Сосед, мы тоже хотим разбогатеть, как и ты, утопи нас всех!» «Ладно, помогу вам», — ответил Мымылдык. «Отправляйтесь к реке, да пусть каждый из вас мешок попрочнее возьмет». Побежали тукалдыки на берег, забрались в мешки и ждут, когда сосед придет. Как увидели они Мималдыка, начали кричать наперебой: «Сосед, утопи меня первым!» От жадности у них совсем разум помутился. Боятся они, как бы кто-нибудь другой себе лучшее стадо не выбрал. «Не беспокойтесь, будет на все воля Всевышнего Аллаха, и каждый получит по делам своим», — сказал им Мималдык. Завязал он мешки покрепче, да и бросил их всех в реку. Вот так и избавился он от жадных тукалдыков и зажил, наконец, спокойно и счастливо.